Глава 14. Опасность и пророческий сон. Рамона. Хорошо знакомое покалывание по всему телу, легкое головокружение, и я вынырнула с другой стороны. Ярко светило солнце, играя с листвой раскидистых вязов, перекликались беззаботные грехвостки. Стараясь не пускать в голову лишние мысли, я перепрыгнула через мелкий ручеек и вскарабкалась по тропинке, цепляясь за кусты самшита и вереска. В конце нее меня встречал плоский высокий камень, в котором ни один чужак не заподозрил бы дверь. Одно прикосновение, и твердь стала податливой, как глина, пропуская меня внутрь тайной пещеры. У матери гор был не один десяток храмов. Одни давно заброшены, другие, вошедшие в периметр, посещали часто, чтобы влить живительный дар и напитать каменное древо, укрепляя защиту Антрима. Ветви его опутывали землю под западными горами, и там, где они особенно близко подходили к поверхности, построили места силы, святилища. В каждом из них стояли алтари из кровавого камня, того самого, из которого делали амулеты для жриц. Он служил хорошим проводником для нашей магии. Именно эти ритуалы, повторяющиеся изо дня в день, делали город искателей невидимым. Но если на одно короткое мгновение представить, что случится, рухни все святилища разом, мы останемся без своей защиты, открытые и голые, как и младенцы в момент рождения. Размышляя об этом, я сделала осторожный шаг по неровному полу. Пещера встретила меня гулкой тишиной, но уже через пару мгновений слух уловил мерное «кап, кап, кап» и призрачный гул в недрах горы. Стоило сойти с вытесанной в камне лестницы, как на стенах начали разгораться бледные огоньки кристаллов горного хрусталя, неправильной формы, собранные в щетки и спаянные конгломератами, торчащие из стен под немыслимыми углами. Они разогнали плотный мрак, приветствуя меня. Взгляд упал на пористый валун, поросший светящимся мхом и бледными, почти прозрачными листьями. Под ними обычно прятались улитки. Я каждый раз приносила глиняную бутылочку, наполненную медом с пасеки. Прожорливые малютки были не прочь полакомиться. Вот и сейчас, уловив знакомые шаги, цинии оживились. «Ну, привет, подруги!» Я сорвала деревянную пробку. Сладкие капли брызнули на камень, улитки пошевелили рожками и медленно двинулись на запах меда. Они давно принимают меня за свою и совсем не боятся. Когда с кормлением было покончено, я прошла чуть дальше, туда, где раскинулось озерцо в форме подковы. Из дна его воздымались, как копья, острые кристаллы с неровными гранями, освещая пещеру призрачным голубым светом. И все вокруг, даже мои вытянутые вперед руки, казалось нереальным. Там, где озеро делало изгиб, на клочке суши высился каменный алтарь. Рядом в плетеной корзине стояли высохшие стебли денника, бархатные на ощупь, как головки камыша. Чиркнув кремнем о кресало, я подожгла один и вставила в нишу. Насечки на стеблях обозначали часы и помогали ориентироваться во времени. Сняв с головы ожерелье и обмотав вокруг ладони, я опустилась на колени и коснулась своим талисманом кровавого камня. Прежде темный, алтарь проснулся, жадно сыпанул искрами и начал медленно олеть. Из центра его разбегались жилы, похожие на вены. «Я пришла к тебе, милосердная матерь, чтобы вознести молитвы и поделиться своими силами». Призрачные багровые щупальца, похожие на языки пламени, оплели запястья. Амулет мой притянуло к камню. Чувство такое, будто мы стали едины. Впереди ждал долгий день. Иной раз я позволяла себе отступать от молитв, ведя мысленную беседу с матерью гор, спрашивая совета, ища утешения. Когда ты отвечала, я садилась и слушала, как бурлят подземные реки, как поют камни в толще скалы, как звенят серебряные жилы. Алтарь тянул мой дар по каплям. Больше я не позволяла. Дай ему волю, так опустошит подчистую. Сопротивляться жажде земных глубин искателей учили с малолетства, но все равно жертвы случались. И вдруг вспомнилось, как я потеряла контроль при Рене. Эмоции тогда были слишком сильны, даже губительные. А чужак каким-то неведомым образом вывел меня из транса, вырвал из жадных объятий гор. Воспоминания, наполненные чувствами до предела, взбудоражили камень. От алтаря повеяло жаром, путы обхватили крепче, и, казалось, я услышал ракочущий голос. «Иди к нам, в лоно матери, туда, откуда ты пришла». «Ну нет, я пока здесь побуду, под небом и солнцем». Рано мне спускаться в первозданную темноту. До тех пор, пока смерть не пришла за мной и горы не прибрали мое тело, я еще поживу. Пришлось крепче стиснуть зубы. Я чувствовала, как платье на спине становится липким от пота. Ладони жжет, будто в руках не амулет, а раскаленный уголь. Голубое сияние озера сменялось закатно-алым светом. Он сочился сквозь сжатые веки, обволакивал кожу, гладил по щекам. А горы пели мелодично, монотонно, убаюкивали. Я уже не понимала, реальность меня окружает или грезы. Я видела бескрайние луга, усыпанные тысячами розовых армерий. Видела, как ветер гнет тонкие стебли эдельвейса и горячавки, играет с горделивым рододендроном. Как облака стремительно несутся над заснеженными пиками, как девушка в алом платье плетет свадебный венок, а на волосы цвета темного янтаря падают хлопья снега и не тают. Он укутывал луга белым покрывалом, душил хрупкие стебли цветов, а потом вдруг с неба посыпались золотые монеты, настоящий сверкающий дождь. Их было так много, что вскоре они расплавили снег, укрыли простор, и нежные цветы полегли под их тяжестью. С неба лился золотой поток, сметая тысячелетние валуны, ослепительно сияя под лучами солнца. И вскоре я увидела братьев-искателей. Они пытались идти, но вязли в блестящей реке по колено, хватали монеты горстями, но те убегали сквозь пальцы, на лету обращаясь брызгами крови. Отец, дядюшка Лиер, Орм, матушка Этера, старейшины и жрицы. Все они перемазались в крови, но им было мало. С жадными лицами они гребли и гребли золото. Потом за их спинами показался человек. Он не пытался набить карманы, но одежда и руки его тоже были замараны алыми брызгами. Я не видела его лица, только глубокую рану в боку, которую он пытался зажать пальцами. Но кровь текла и текла, и везде, куда падали капли, расцветали багряные маки. Нежные трепещущие стебли льнули к его ногам, а лепестки летели по ветру, как осенние листья. Внезапно мир вокруг начал съеживаться, как подпаленные клочки пергамента, и осыпаться сизым пеплом. Меня подхватил порыв ураганного ветра, и... Очнулась я на полу, сжимая в кулаки ледяной амулет. Вокруг царил призрачный озерный свет, а стебель денника уже догорел. Сколько я здесь пробыла? Неужели эта матерь гор подарила мне вещий сон? От этой мысли прошел озноб. Не самое радостное видение, которое наверняка уже вписано в книгу пророчеств, ведь магию не обманешь. По всем правилам, мне стоит обсудить его с матушкой Этерой, ведь ни одно пророчество нельзя толковать однозначно. И все же страшно, беспокойно. Закрывая глаза, я видела расцветающие на снегу брызги крови и маки. В древних книгах искателей эти цветы означали забвение или смерть. Их сажали на могилах тех, кого не приняли к себе горы, отступников. Дрожа от слабости, я села и прочистила горло. Тело затекло от неподвижности, и было больно крутить головой. Но некогда рассиживаться, пора идти. Я застегнула ачелье, подхватила с пола мешок и, замерев на мгновение, бросила последний взгляд на алтарный камень. В толще его слабо светились алые прожилки. Он получил свою пищу, а мне сейчас так дурно, что слабость накатывает волнами. Ничего, справлюсь, и не так уставала. Внезапно какая-то неведомая сила заставила меня замедлить шаг и обернуться. Взгляд выхватил бледно-розовое свечение на другом конце пещеры. Повинуясь острому любопытству, я обошла озеро и приблизилась. Свет становился все ярче. Прямо из камня, как цветы, поднимались сростки кристаллов. Их свет манил и завораживал. Матерь гор, неужели в этот момент на моих глазах рождаются новые врата, не рукотворные, а природные? Такое случается раз в несколько десятилетий, и счастливец тот, кто застал этот миг. Врата мы считаем живыми, они появляются и умирают, как и все в этом мире. Последние сомнения таяли, я видела дверь. Не знала лишь, куда она ведет. Здравый смысл нашептывал: «Не лезь, куда не просят, это может быть опасно». Но ведь всегда были первооткрыватели. Они не боялись, а молча делали свое дело, чтобы нанести на карту новый маршрут. Задержав дыхание, я протянула пальцы и зачерпнула мягкий, обволакивающий свет. Все отчаянней хотелось сделать шаг. Как тут противиться? И я, закрыв глаза, подалась вперед. Солнце ударило по глазам, на миг лишив концентрации. А потом я увидела зеленую листву, россыпь нежно-голубых цветов и лазоревое небо. Вдалеке белели пласты подтаявшего снега. Сердце забилось в нетерпении. «Где я? Куда меня занесло? Эх, узнай об этом отец, покачал бы головой, да выдал длинную тираду о моих волосах, притягивающих неприятности и бедовой голове. Но разве может такое живописное место быть опасным?» Я бросила взгляд за спину. Вопреки ожиданиям, скала оказалась полностью серой, ни намека на врата. И что это вообще было? Внутри шевельнулся червячок сомнения и легкой тревоги, но любопытство, как обычно, пересилило. Подколов подол булавкой, я стала медленно спускаться по тропинке. Почему, спрашивается, штаны надеть не догадалась? Хоть бы кубарем не слететь, а то вернусь в антрим, грязная и побитая. Раздвинув лопухи и нацепляв на платье колючек, я остановилась и перевела дух. Внутри поселилось какое-то странное чувство. Разобраться бы еще, в чем дело. Ступая осторожно, я пошла вперед. Двигалась до тех пор, пока не увидела простирающееся впереди ущелье. Здесь было тихо, слишком тихо. Будто жизнь покинула эти места. Осталась лишь красивая картинка. Даже собрав все силы, я не услышала голоса гор. И это показалось мне странным. Предчувствие редко меня обманывало, а сейчас оно просто вопило. Перебирая в голове страницы старых книг, я пыталась понять, проверить свою догадку. Был бы хоть кто-то, кто мог мне подсказать. «Ну же, Матерь Гор, Неужели это то, о чем я думаю? Неужели я вышла к ущелью забытых? Наверное, я действительно слишком устала и потеряла бдительность. Обманулась тишиной, потому что не сразу почувствовала чужака. А когда взгляд выхватил шевеление в зарослях и слуха достигли низкие голоса, бежать было поздно.